Аудирование. Part 1. Тест по аудированию состоит из четырех частей. Первый, второй, третий и четвертый. Начинаем тест по аудированию. Часть первая. Первая часть состоит из 7 вопросов. Внимательно прослушайте вопрос и 3 варианта ответа на него. Выберите правильный ответ из 3 предложенных вам вариантов. Вопрос и варианты ответов вы услышите только один раз. Внимательно слушайте дикторов. Начинаем первую часть. Вопрос номер 1. Куда ты едешь? Вариант номер 1. У врача. Вариант номер 2. На работу. Вариант номер 3. В университете. Вопрос номер 2. Вы хотите кофе? Вариант номер 1. Да, я знаю. Вариант номер 2. Нет, я не люблю кофе. Вариант номер 3. Да, я хочу смотреть футбол. Вопрос номер 3. Сколько лет твоему младшему брату? Вариант номер 1. 8 часов. Вариант номер 2. Он скоро придет. Вариант номер 3. Он моложе меня на 4 года. Вопрос номер 4. Давай встретимся в 6 часов. Вариант номер 1. Я согласен. Вариант номер 2. Поедем вместе. Вариант номер 3. По вечерам она смотрит телевизор. Вопрос номер 5. Где ты был вчера? Вариант номер 1. В комнату. Вариант номер 2. Я не купил. Вариант номер 3. Нигде не был. Вопрос номер 6. Позовите, пожалуйста, Ивана. Вариант номер 1. Кого? Вариант номер 2. Я так не думаю. Вариант номер 3. Спасибо. С удовольствием. Вопрос номер 7. У Антона красивый голос. Вариант номер 1. Да, он хорошо делает. Вариант номер 2. Да, у него есть сестра. Вариант номер 3. Да, я очень завидую ему. Часть вторая. Вторая часть состоит из 3 диалогов. Прослушайте диалог и выберите правильный вариант ответа на вопрос к этому диалогу. Диалоги и вопросы вы услышите только один раз. Внимательно слушайте дикторов. Начинаем вторую часть. Вопрос номер 8. Нет, это не хочу. А что тебе нравится? Не идет ли мне эта рубашка? Вариант номер 1. Да, нравится. Вариант номер 2. Да, тебе очень идет. Вариант номер 3. Сейчас я иду в универмаг. Вопрос номер 9. Куда ты? Опять на футбол? Нет, на экзамен, в университет. Да, ни пуха, ни пера. Вариант номер 1. К черту. Вариант номер 2. У меня ничего нет. Вариант номер 3. Я тоже хорошо знаю. Вопрос номер 10. Алло, это гостиница «Союз»? Да, я вас слушаю. Я хочу забронировать номер. Вариант номер 1. Идите налево. Вариант номер два. На какое число? Вариант номер три. Скажите ваш номер. Часть третья. А теперь третья часть. Третья часть состоит из 20 диалогов. Прослушайте диалог и выберите правильный вариант ответа на вопрос к этому диалогу. Диалоги вы услышите только один раз. Внимательно слушайте дикторов. Начинаем третью часть. Прослушайте диалог и ответьте на вопрос номер 11. Какое счастье! Скоро отпуск! Мы с женой решили отдохнуть в этом году как следует. А где? Купили путевки на Мальдивы. Прослушайте диалог и ответьте на вопрос номер 12. Значит, там я могу купить англо-русский словарь? Конечно. И русско-английский, и китайско-русский, и русско-корейский, а также различные учебники и пособия. Но книг на иностранных языках в этом книжном магазине не продают. Прослушайте диалог и ответьте на вопрос номер 13. Сколько стоит эта книга? 400 рублей. Дороговато, но я ее возьму. Куда платить? Вам? Нет, в кассу, пожалуйста. Прослушайте диалог и ответьте на вопрос номер 14. Будьте добры, покажите мне эту шкатулку. Вот эту? За 40 рублей? Нет, ту, которая стоит справа, за 1500. Пожалуйста. Это прекрасная ручная работа. Такие часто покупают в подарок. Прослушайте диалог и ответьте на вопрос номер 15. Мне нравится эта юбка, только цвет не мой. Нет ли такой же, но посветлее? А вот, смотрите, есть розовая. Подходит? Да, конечно. И мой размер 38. Но она мне мала. Странно. Прослушайте диалог и ответьте на вопрос номер 16. Мы купили новую квартиру, сделали там ремонт и только неделю назад переехали. Здорово! Новая квартира – это всегда приятно. Вам нравится? Да, очень. Представляешь, 5 минут от метро. Рядом парк, недалеко кинотеатр и большой универмаг в 2 шагах. Отлично! Прослушайте диалог и ответьте на вопрос номер 17. Михаил, садись сюда. Чай будешь? Тебе покрепче? Конечно. Сахару положить? Ага, 2 ложки. Вот твой чай. Спасибо. Прослушайте диалог и ответьте на вопрос номер 18. Вы когда летите? Завтра в 6 часов. А ты уже летала этим рейсом? Как в такую рань в аэропорт добраться? Летала. 2 раза. Добираться действительно трудно. Надо ехать ночью. Прослушайте диалог и ответьте на вопрос номер 19. Девушка, вы на следующий выходите? А какая следующая? Метро «Парк культуры»? Нет, «Парк культуры» через одну. Тогда не выхожу. Разрешите, пожалуйста, пройти. Прослушайте диалог и ответьте на вопрос номер 20. Привет, Лена. Куда ты пропала? Меня не было в городе. Я ездила на неделю в Сочи. Хорошо отдохнула? Да, все было отлично. Прослушайте диалог и ответьте на вопрос номер 21. Скажите, пожалуйста, что вы сегодня сдаете? Фонетику. Это, наверное, нелегко. Прослушайте диалог и ответьте на вопрос номер 22. Как вам понравился концерт? Не нахожу слов. Музыка Чайковского изумительна. Да, я совершенно согласен с вами. Музыка удивительно простая и красивая. Прослушайте диалог и ответьте на вопрос номер 23. Добрый день. А почему я не вижу Олега? Он просил передать, что плохо себя чувствует и сегодня не придет на урок. Очень жаль. Прослушайте диалог и ответьте на вопрос номер 24. Завтра я покажу вам учебный фильм о восстании Спартака. Потом мы будем работать над текстом по этому фильму. А что нам нужно сделать дома? Подготовьте пересказ этого текста. Прослушайте диалог и ответьте на вопрос номер 25. Виктор, у вас есть какие-нибудь пьесы Чехова? Мне бы хотелось перечитать все, что можно перед этой конференцией. А в библиотеке уже ничего нет. У нас есть только «Вишневый сад». Это я помню как раз лучше всего, и об этом в основном хочу говорить на конференции. Прослушайте диалог и ответьте на вопрос номер 26. Я ездила в Москву по заданию директора в прошлом году. А в Петербург? И в Петербург тоже. Прослушайте диалог и ответьте на вопрос номер 27. Как вы будете доставлять грузы? Воздушным, водным путем или по железной дороге? Мы будем транспортировать их водным путем. Да, это будет лучше. Прослушайте диалог и ответьте на вопрос номер 28. Нам повезло, народу не так много. А вот когда начнется время обеда, здесь будет нелегко найти свободный столик. Как я понимаю, надо взять поднос. Да, и ставьте на поднос все, что вам понравится. Прослушайте диалог и ответьте на вопрос номер 29. Добрый вечер, Александр Сергеевич. Мне передали, что вы звонили. Я хотел бы встретиться с вами для деловой беседы. Когда и где мы могли бы это сделать? Завтра в 10 часов утра в кафе «Москва» на Тверской улице. Прослушайте диалог и ответьте на вопрос номер 30. Скажите, пожалуйста, у вас есть свободные номера? Да, есть. Какой номер вам нужен? На одного или на двоих? Мне нужна комната на одного человека, желательно с ванной и телефоном. Не беспокойтесь, у нас все номера с удобствами. Часть четвертая. А теперь четвертая часть. Четвертая часть состоит из 10 текстов и 20 вопросов к ним. Прослушайте текст, прочитайте вопрос и 4 варианта ответа на него. Выберите правильный вариант ответа на вопрос к этому тексту. Тексты вы услышите только один раз. Внимательно слушайте диктора. Начинаем четвертую часть. Прослушайте текст и ответьте на вопросы номер 31-32. Корреспондент. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире очередной выпуск рубрики «Встречи в Сеуле». У микрофона Юлия Тихонравова. Сегодня у нас в гостях Юлия Черсанович Ким. Бард, драматург и сценарист. Здравствуйте. Прослушайте текст и ответьте на вопросы номер 33-34. В Москве в выходные будет тепло и солнечно. В субботу в течение дня воздух прогреется до плюс 27 градусов. Атмосферное давление будет немного повышенным. Дождя не ожидается. Прослушайте текст и ответьте на вопросы номер 35-36. Вход во все государственные музеи России будет бесплатным 18 мая, во Всемирный день музеев. Как сообщил глава Роскультуры Михаил Швыдкой, по традиции в этот день все федеральные музеи России открывают свои двери для бесплатного посещения. Бесплатным будет и вход в музеи, находящиеся в ведении Москвы. Прослушайте текст и ответьте на вопросы номер 37-38. Диктор. Великобритания отмечает юбилей Елизаветы II. К Королеве сегодня исполняется 80. В Соединенном Королевстве существует особая традиция. У монархов есть два дня рождения. Первый, когда действительно человек родился, а второй – официальный. То есть все торжественные мероприятия по поводу юбилея пройдут только через несколько месяцев. Прослушайте текст и ответьте на вопросы номер 39-40. В связи с чемпионатом мира по футболу, который пройдет в июне этого года в Германии, Институт имени Гёте при поддержке Министерства иностранных дел Германии организовал кинотурне по 126 представительствам страны за рубежом. В ходе показов зрители увидят фильмы о футболе, которые рассказывают о красоте этого вида спорта, о духе спортивной борьбы и об обыденных житейских ситуациях. Прослушайте текст и ответьте на вопросы номер 41-42. Власти Северной Кореи обратились к своему южному соседу с просьбой оказать помощь в организации прямых трансляций матчей чемпионата мира по футболу в Германии. Южная Корея, скорее всего, окажет содействие Корейской Народно-Демократической Республике. Ожидается, что любители футбола в Северной Корее увидят не все матчи турнира, а только ключевые и наиболее интересные игры. Южнокорейские телевизионщики заплатили FIFA за право транслировать первенство планеты 25 миллионов долларов. Прослушайте текст и ответьте на вопросы номер 43-44. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения ВОЗ кореец Ли Чон Вук скончался в госпитале Женевы от инсульта, сообщается на официальном сайте ВОЗ. 20 мая он почувствовал себя плохо и был доставлен в палату интенсивной терапии, где ему была сделана операция. Как сообщили нашему корреспонденту, операция прошла успешно. Глава организации был оставлен в больнице для прохождения курса реабилитации. Ли Чон Вук был избран генеральным директором ВОЗ в июле 2003 года. До этого он 23 года проработал представителем организации в Южной Корее, а также в штаб-квартире в Женеве, где занимал различные технические, административные и политические должности. Прослушайте текст и ответьте на вопросы номер 45-46. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии подготовило доклад по энергетической политике государства. Как отмечается в документе, цены на нефть и другие энергоресурсы будут оставаться на высоком уровне еще долгое время. В связи с этим Японии необходимо тщательно продумать свою политику и энергетическую дипломатию для того, чтобы обеспечить стабильные поставки ресурсов в страну. В докладе предлагается активизировать сотрудничество в области энергетики с Россией и странами Ближнего Востока, а также активно работать с азиатскими странами для того, чтобы познакомить их с энергосберегающими технологиями, разработанными в Японии. Прослушайте текст и ответьте на вопросы номер 47-48. Если вы почувствовали, что простудились, то самый лучший способ предотвратить дальнейшее развитие болезни – большая чашка куриного бульона. Специалисты установили, что куриный бульон ускоряет восстановительные процессы в организме, снимает воспаление и смягчает кашель. Существует много рецептов приготовления куриного бульона, но, несмотря на разнообразие, все они являются эффективным средством лечения и профилактики простудных заболеваний. Прослушайте текст и ответьте на вопросы номер 49-50. Перед южнокорейской экономикой сегодня стоят три проблемы, требующие неотложного решения. Это рост мировых цен на нефть, связанное с ним удорожание сырья, а также высокий курс национальной валюты по отношению к доллару. Конечно, эти три проблемы оказывают отрицательное влияние на мировую экономику в целом. Однако для Республики Корея, чья экономика в значительной степени зависит от импорта топливно-сырьевых ресурсов и экспорта готовой продукции, они представляются особенно серьезными. На этом тест по аудированию заканчивается.